Глава 116. Милость повелителя. Обещание награды от повелителя не согрело сердце Сусу. Опять танцы? Дайте лучше меч и посмотрим, кто здесь лучше в фехтовании. Это Есио умела танцевать. Телу феи Ли эти навыки не присущи. Циньши тронул струны, и полилась музыка. Демоницы с Тайкой выбежали в центр залы. Сусу замешкалась, но собралась с духом и присоединилась к остальным. Она старалась держаться в задних рядах, прячась за спинами соперниц, но все равно не избежала недоуменных взглядов. Оказалось, что девушка, чье место она заняла, должна была солировать. Впрочем, обнаружив это, соперница добровольно отдала свое лидерство. Остальные демоницы обрадовались и приободрились. Соблазнительно покачивая бедрами и взмахивая длинными рукавами платьев, словно птичьи крылья, красавицы плавно двигались в такт падающих капель звуков циня. Воспоминания о затейливых танцах во дворце императора Джоу и причудливых ритмах народа Июэ, чьим властелином он был по праву рождения, всплыли в памяти Тантайцзиня. Демоницы были не столь искусны, как придворные танцовщицы, зато более раскованы и соблазнительны. Сусу быстро сообразила, что в группе из 9 человек несложно затеряться, просто нужно своевременно меняться позицией с другими танцовщицами и все время оставаться позади остальных. Тантайцзинь с нескрываемой скукой наблюдал за чаровницами, попивая вино из нефритовой чаши. Взгляд его не выражал ни малейшей заинтересованности. Фея постаралась припрятать свою божественную суть в самый дальний уголок души. Демоницы танцевали, но не забывали проверять реакцию повелителя, доволен он или нет. Несмотря на все их усилия, Тантайцзинь оставался невозмутим. Сбиты с толку его равнодушием, они начали ошибаться и даже спотыкаться. Каждая из девушек пришла сюда в тайной надежде понравиться повелителю и провести с ним незабываемую ночь. Но, судя по выражению его лица, никто его не увлек. Кое-как закончив танец, Сусу вместе с остальными присела в глубоком поклоне и вздохнула с облегчением. «Это все, на что вы способны?» – спросил Тантайцзинь. В его голосе явно чувствовалась насмешка. Лицо солировавшей в танце демоницы покрылось испариной, чувствуя себя виноватой в том, что их выступление властелина не впечатлило. Она поспешила уверить. «Это еще не все. Каждая из наложниц приготовила для вас кое-что особенное». «Кое-что?» — вполголоса повторил он. Его прекрасное лицо покрыл слабый румянец, а голос прозвучал хрипло и чувственно. Это все вкупе с осознанием того, что перед ними могущественный повелитель демонов, способный перевернуть землю и небо, сделала мужчину на каменном троне невероятно привлекательным и бесконечно желанным. Все женщины в зале были им не просто очарованы, они испытывали почти религиозный экстаз. Каждая мечтала ему понравиться и всем сердцем надеялась на особую милость. В глубоком поклоне красавицы одна за другой умоляющими голосами проговорили: «Мой повелитель, позвольте вам служить!» И с отчаянной надеждой в глазах замерли в ожидании ответа. Демоницы неразборчивы в связях, и целомудрие им не свойственно. Тантайцзинь повернулся к наложницам и с улыбкой промолвил: «Я выберу одну». Ведьмы переполошились, жаль, что нельзя остаться всем. Мысленно они уже передрались за господина, и в воздухе повисло почти осязаемое напряжение. Сусу раздосадованно оглядела соперниц, их взгляды говорили громче слов. Каждая прекрасно владела всем арсеналом искусства соблазнения. Если вначале фея боялась, что Тантайцзинь ее заметит, то сейчас все свои силы она бросила на то, чтобы привлечь его внимание. Она прекрасно осознавала силу своей привлекательности. Самая прекрасная фея шести миров не просто мила и очаровательна. Живое обаяние, красота и духовная чистота делали ее совершенно неотразимой для мужчин. Фея Ли посмотрела на Тантайдзиня ясным взором, и в ее глазах заискрилась лучезарная улыбка, а кристаллы в уголках век заиграли синими искорками. Повелитель, лениво разглядывающий алчущих его внимания девиц, встретившись с ней глазами, замер и сжал подлокотник кресла. Наконец, он нехотя отвел взор и наобум ткнул пальцем в первую попавшуюся девицу. Та, зардевшись от счастья, собралась уже поблагодарить господина за оказанную милость, но он сдвинул руку в сторону феи Ли, проговорив твердым голосом: «Останется это». Сусу как раз подумывала, не сдвинуть ли ей его палец силой волшебства, но как только он выбрал ее, задалась вопросом, не узнал ли он ее. Но восседавший на троне властелин уже раздавал новые приказы. «Сегодня она, завтра эта, потом та», — указывал он пальцем на разволновавшихся девиц. Фея стиснула зубы, ее подозрения испарились. Кажется, кое-кто, став демоном, превратился в гадкого распутника. Демоницы разошлись довольны. Пусть не сегодня, но у них все же есть шанс завоевать расположение повелителя демонов. «Чего застыло? Хочешь, чтобы господин служил тебе? Подойди ко мне», — усмехнулся Тантайдзинь. Сусу повиновалась. «Налей вина». Девушка подавила свою застенчивость. В конце концов, черная петля прежде всего. Она села рядом и налила ему нефритовую чашу. Тантайдзинь пригубил божественный напиток. На его пальце сверкнуло черное кольцо. Она не знает, какого уровня силы он достиг, но известно, что в подчинении у него три самых мощных магических артефакта. Черную петлю нужно обнаружить во что бы то ни стало, поэтому действовать опрометчиво и пытаться отобрать у него кольцо силой было крайне самонадеянно. Теперь он последователь демонического Дао, и что у него на сердце, ей знать не дано. «Еще». Она наливала ему, а он пил. Разговор не клеился. Ночь становилась все холоднее, даже божественное тело Сусу продрогло насквозь. Поистине царство демонов забыто небесами, и здесь то невыносимо жарко, то страшно холодно. Он выпил все вино и вдруг схватил ее запястье, сама не понимая, как она оказалась у него на коленях. «И какой же у тебя уровень совершенствования?» — неожиданно поинтересовался он. Сусу, немного изменив голос, ответила: «Самый первый». Каменный трон вытягивал последние остатки тепла, и у нее неожиданно застучали зубы. Тантайдзинь сжал пальцами ее подбородок, она тихо фыркнула, но он не отреагировал. Никакой чуткости к ней он не проявлял. Не говоря ни слова, Тантайдзинь легко поднял ее и понес к просторному ложу. От его стремительного движения пламя в светильниках затрепетало, отбрасывая на стены зыбкие тени. Сердце Сусу забилось, как испуганный зверек в клетке, а дыхание стало прерывистым. Она не впервые оставалась с Тантайдзинем наедине. Они делили ложе в смертном мире. В прежние времена он совсем не нежничал с ней, ибо ненавидел и презирал. Лишь иногда она случайно замечала радость обладания в его глазах и подобие сочувствия. Яд кокона весеннего шелкопряда давно растворился в реке забвения, и сейчас она старалась не паниковать и не отпрянуть, когда он начал осторожно прикасаться к ней. Если она оттолкнет его, все пропало, но если останется, они неизбежно сольются в страсти здесь, в царстве демонов. Тантайдзинь, уловив тень сомнения в ее глазах, съязвил: «Если не хочешь, можешь уйти и позвать другую». Это разозлило Сусу. Беспорядок в ее мыслях мгновенно исчез, а беспомощность испарилась. Она с ненавистью посмотрела на метку демона между его бровей, подумав, что сдерет ее когтями, как только ей удастся разрушить колдовство черной петли. Но губы ее сложились в очаровательную улыбку, и она произнесла сладким голосом: «Повелитель ошибается? Это счастье для наложницы провести с ним ночь». «Ах ты, похотливый пес! Чего ей бояться? Стоит ли так заботиться о теле? Феникс сгорает в огне и возрождается вновь. Позже она задаст ему трепку за все, что здесь сегодня произойдет. Черные одежды спали с его плеч, обнажив стройное бледное тело. На ней он оставил только вуаль. Неужели ему все равно, как выглядит его наложница? Красивая она или уродливая? Пронеслось в голове у феи. Он долго смотрел в ее непокорные, жгучие глаза, а потом сказал: «Нельзя так смотреть на повелителя». «Этого не избежать», — обреченно подумала фея. «Пусть все поскорей закончится», — и закрыла глаза. Он нежно коснулся ее длинных ресниц, и перед взором Сусу появилась непроглядная тьма. Его прикосновение было настолько деликатным и трепетным, что невозможно было усомниться в том, что этот мужчина страстно любит женщину, которую сейчас ласкает. Ей очень захотелось увидеть выражение его лица, но ее веки накрыла полоска плотной ткани, отняв у нее эту возможность. Волшебство момента разрушил насмешливый голос Тантайдзиня. «Одна из девушек сказала, что каждая из вас припасла для меня что-то особенное. Быть холодной каменной рыбой – это все, что ты умеешь». Как она могла подумать, что демон в нее влюблен? Какая к черту любовь? Сусу знала Тантайдзиня лучше, чем кто бы то ни было. Она собрала в ладонях чары, образующие острые ледышки, намереваясь больно уколоть его обнаженные плечи и грудь. Но ее бывший муж стал сильнейшим демоном, и ледяные кристаллики растаяли, едва коснувшись его тела. Сусу услышала тихий смешок. Ей послышалось? Но в следующее мгновение он властно привлек ее к себе, да так, что она и думать забыла о том, чтобы анализировать происходящее, полностью отдавшись волшебству самой прекрасной ночи в своей жизни. О холоде этого царства они даже не вспомнили. Утомленная ласками, фея погрузилась в глубокий сон рядом со своим демоном-любовником. Вуаль так и скрывала ее лицо, а маленькие изящные ступни лежали поверх покрывала с трогательной уязвимостью. Рука Сусу покоилась на его обнаженной груди, там, где бьется сердце. Проснувшись, Тантайдзинь долго смотрел на девушку, потом, осторожно, чтобы не разбудить ее, наклонился сквозь вуаль и поцеловал в губы. Из-за двери покоев раздался голос охранника: «Повелитель, срочное донесение от Ци-Ин». Тантайдзинь не шелохнулся. Прошло немало времени, прежде чем Ханба услышала его голос. «Пусть подождет». Он не появлялся довольно долго. Демоницы, томившиеся за дверями, почудилось, что из покоев владыки веет пьянящим ароматом эпифилума, и это было очень странно. Запах божественного цветка известен тем, что прогоняет нечисть. Острота обоняния демона засухи заставила ее насторожиться, но аромат в одно мгновение сменился сильнейшими демоническими чарами, и она решила, что ей просто померещилось. Сыин отмела подозрение, святость божественного дыхания не может проявиться рядом с демоном-богом. Повелитель не пригласил ее в свои покои, вышел сам в накинутой на плечи черной мантии. Ханба тут же почувствовал, что от него пахнет женщиной. На его шее она заметила пару царапин. «Постель повелителя этой ночью согревала наложница?» — спросила она, с трудом сдерживая охватившую ее ревность. «Монстры распутны по своей природе, но демон-бог изначально рождается бесчувственным. Поэтому вряд ли стоит переживать», — мысленно успокоила себя Сыин. А если обнаружится, что сердце Тантайдзиня связано узами любви, всегда есть демоническая пилюля, чтобы это исправить. Главное, что его развитие не имеет себе равных по стремительности и мощи. Только он способен открыть путь всеобщей скорби. В том, что демон-бог предается плотским утехам и одаривает милостью своих наложниц, нет ничего подозрительного. Но он не должен позволять причинять своему телу вред. В такие моменты он уязвим для врагов. Мужчина ответил ей взглядом, полным ледяного презрения. «Если есть что сказать, говори. Если нет, убирайся». Сердце демона засухи сжалось от страха. «Ваша покорная слуга проявила непочтительность. Прошу меня простить, господин. Я пришла, потому что демоническая энергия черной петли стала неправильной». Только она и Тантайцзинь знали правду. Черная петля — лишь видимость, главное — то, что под ней. Путь всеобщей скорби древнего демона-бога способен поглотить небо и землю и изменить вселенную. Черная петля превращает чистую ауру неба и земли в демоническую энергию, питала путь скорби. Но чтобы окончательно пробудить это древнее колдовство, нужны все четыре жемчужины, и тогда демоническая энергия прольется в мир, и сила бога-демона низвергнет шесть царств мироздания в пучину бесконечной тьмы. Все это время демоны питали путь всеобщей скорби, убивая все живое без разбору. Однако Сыин, охраняющая колдовство денно и нощно, почуяла неладное. Какое-то холодное предчувствие охватило ее, и она не понимала, почему. Тантайцзинь, нахмурившись, отрывисто ответил: «Пойдем, посмотрим». Но прежде чем уйти, Сыин оглянулась на покои повелителя. Ее глаза стали дымно-серыми и обрели способность видеть сквозь стену. За черным пологом на ложе спала женщина, укрытая мантией повелителя. Ее точеная белая кожа покоилась поверх черной ткани, усыпанная лепестками красной сливы. Сыин криво усмехнулась и догнала владыку, вернув своему лицу прежнюю невозмутимость. Тонкая струйка чистого божественного духа преследовала Тантайцзиня. Следующего по пустошам темного царства и кровавые вороны то ли от вида повелителя, то ли от идущего от него едва уловимого запаха эпифилума разлетались с громкими криками. За магическим кругом пустынного царства мрак, холод и безмолвие стали бесконечными, и находиться здесь было невыносимо тяжело. В покоях повелителя демона спавшая на ложе девушка открыла глаза и села. «Я знаю, где находится черная петля», — проговорила она. Потом увидела мантию на своем теле и скривила губы.